мы много учили, чтоб знать хоть немного. Гимназия наша нам в этом подмога, и больше всего благодарны мы ей за самых прекрасных учителей. А ты, выпускник, навсегда сохрани сердце тревожного стук, как первый учитель встретил тебя, как он улыбнулся вдруг. Он улыбнулся вдруг, и было нам трудно, и плакать хотелось, но друга плечо тут как раз пригодилось, и больше всего благодарны мы ей за сильных, за смелых, за верных друзей. А ты, выпускник, навсегда сохрани сердце тревожного стук, как первый учитель встретил тебя, как он улыбнулся вдруг. Он улыбнулся вдруг. А школа сегодня опять впереди, гимназии нашей цвести и расти, и больше всего благодарны мы ей за радость побед, за свободу идей. А ты, выпускник, навсегда сохрани сердце тревожного стук, как первый учитель встретил тебя, как он улыбнулся вдруг. Он улыбнулся вдруг.